Глава 9. Очень удобное предложение. Что делать, если в семье две внучки? Одна любимая, а вторая, ну, обычная. Такая, знаете, ни в чем не выдающаяся, не особенно привлекательная, работа дурацкая. Вот глупая, не послушала бабушка дедушкиного совета и не пошла в юристы, а собак кошек пользует, да еще и разведенная до кучи. Что скажете, а? Нет, было бы в семье эдакое роскошное богатство. Выделили бы глупынде какую-нибудь завалящую квартирку, дали бы содержаньице, и пусть бы жила себе, но... Но лишних квартирок нет. Денег тоже. А что делать, а? Ну вот живет пока эта девица на съеме. Но так-то всю жизнь не прожить. Она ж не совсем дурочка, явно это понимает. То есть явно рассчитывает на материну квартиру. Только она-то любимой внученьке пригодится. А это значит, что целится Таня на бабушкино-дедушкину жилплощадь. Да вот незадача-то. Это имущество тоже младшенькой внученьке будет отписано. Когда-нибудь. А Таньке? А Таньку надо? Надо. Вот, точно. Пристроить ее надо к какому-то приличному мужчине. Чтоб, значит, она у него обреталась и на совесть родичам не давила своим нищенско-неудачливым состоянием. И как-то позабылось уже прошедшее лето с его дивными откровениями по поводу младшенькой любименькой внученьки и ее хотелок с желалками. Да и догадки о том, что Таня-то уж точно себя так никогда не вела, куда-то исчезли. Наверное, снегом их присыпало, вот и не видать. А вот озарение по поводу Таньки никуда из головы ее бабули не делось. Словно щелкнули деревянные старинные счеты, переместили в разные стороны прибытки и убытки и получили ответ. Более того, она этим озарением и с мужем поделилась, и с дочкой, и с зятем. Последнего это все не заинтересовало ни разу. Он занят был сильно, а вот остальных, да, очень даже порадовало. А что? Решить одним махом эту проблему, пристроить неудачную внучку, благо никаких особых трудностей это не вызовет. В отличие от покупки ей квартиры или каких-то иных способов поддержки, оставалось найти кандидата. И тут на ловца и зверь выбежал. То есть появился как по заказу претендент на роль выхода из ситуации. Ну, бывают же удачные совпадения. Как раз, когда Антонина Александровна и ее муж Алексей Игоревич заканчивали дачный сезон, к ним зашла соседка. Зашла, да и разговорилась, что, мол, сын развелся и никак не может приличную девушку встретить. Все, какие-то разведенки с детьми попадаются. А она-то мать, а она-то за сына переживает. «А ваша Танечка как? Замужем?» «Нет, развелась. Муж у нее такой дурень». Закрутил с ее лучшей подругой. «Ой, глупенькая. Да разве ж можно всяких подружаек к мужьям-то подпускать?» Заохала соседка. «То-то, я смотрю, не приезжала она в этом году. А то обычно уж такая старательная, такая аккуратная. И готовит хорошо. Так значит, развели их. А ребеночка не было?» «Нет, не было», покивала Антонина Александровна, сходу сообразившая, куда ветер дует. «Вы же знаете, они сейчас стараются для себя пожить. Все на потом откладывают». «Вот и правильно. Так-то она просто развелась. А как тоже разведенкой с ребенком была бы?» глубокомысленно заявила соседка. «Конечно, лучше бы она незамужняя была. Незамужние-то для брака правильнее». «Ой, да что там эти незамужние?» — воскликнула Антонина, хорошо понимая, что соседушка пытается принизить ценность старшей внучки на брачном рынке. «Разве ж эти незамужние понимают, как надо хозяйство вести, как готовить для мужа, как его самого в порядке содержать, как с матерью его общаться? У Танечки-то свекровь ого-го какая была! Декан! И что, Таня с ней ладила?» С превеликим сомнением уточнила соседка. «То-то и оно, что да. И эта самая деканша сына пыталась обратно пристроить, к Танечке нашей. Он и к Ирине приезжал, Таню разыскивал и просил повлиять на нее, мол, чтобы в семью вернулась. Она такая принципиальная, Недовольно поджала губы соседка. «Что ж такое устраивать? Ну, изменил мужик, подумаешь, какая невидаль». «Да как же вы, Галина Ивановна, не понимаете? Изменил-то не раз и не два. Да, главное, с кем? Они же с той змеей чуть ли не с горшка дружили». «А-а-а, тогда да, тогда понимаю». Галина Ивановна в принципе не верила в какую-то там дружбу, что мужскую, что женскую, без разницы. На Таню она давно обращала внимание. Соседская девчонка была в ее списке «надо бы Тимочку познакомить» где-то на третьем-четвертом месте. Да и сама девчонка так себе. Не красавица, не особо-то умница. Подумаешь, ветеринарша. Но зато послушная и работящая. Вон первая Тимочкина жена. И красотка вся из себя. И университет закончила. А толку-то с того? Никого не слышит, ничего кроме себя не видит. А главное, это никого не слушается, хоть тресни. Ни тебе мужу супа сварить, ни котлеток накрутить, ни рубашку погладить. А уж про помощь на даче и говорить нечего. Даже не прикоснулась ни разу. А Танька-то пашет и пашет, как трактор. И готовить успевала, и котлеты вкусные. Антонина угощала, и стирала, и убирала, и гладила. Все на даче делала по первому сигналу. Обдумывала кандидатуру Галина Ивановна. Опять же... Пусть ветеринарша нос задирать к потолку не станет. То, что Таня замужем, Галиной воспринималось с превеликим сожалением. А вон оно как повернулось. Кандидатка развелась, детей нет. Свекровь первая была строгая. И хорошо, значит, психовать на указание второй свекрови уже не станет. Муж гулял с подругой. Ну и ладно. Глядишь, на гульки с подружками идти не захочет. А нового мужа будет старательнее блюсти и ухаживать за ним, чтобы налево не смотрел. Да, имущества у нее нет. Это существенный минус, с одной стороны, а с другой... Вон у первой Тиминой жены квартира своя, машина своя, и что? Вышибла она сына из своей квартиры без раздумий. Толку-то с этакого имущества, если из-за него жена за мужа не держится и его самого ни в грош не ставит. По всему выходило, что Таня — это вариант подходящий, надо брать. Сам Тима, узнав о решении матери свести его с подходящей девочкой, особо не возражал, с ней спорить себе дороже. Так что Галина Ивановна была только за. Об Антонине Александровне и говорить не приходилось. Она только что не приплясывала от радости, что все так удачно сложилось. Оставалось организовать встречу подходящей девочки — с нарисовавшимся как по заказу выходом из ситуации. А что, у Галины в собственности три квартиры. В одной они с сыном живут, две сдают. Ну, освободит она одну из квартир от арендаторов, заселит туда молодых, и вопрос будет решен. Радовалась Антонина Александровна, излагая дочери план по жизнеустройству старшей внучки. И Танька будет пристроена. Опять же, дача у Галины впритык к нашей. Там покопается, и у нас придет, все обиходит. «Вообще очень удачно», — одобрила Танина матушка. «Сейчас главное, чтобы она сама не заортачилась». «Да с чего бы? Она сейчас ломается на работе, чтобы квартиру снимать. А так и снимать ничего не надо. И опять же не разведенка, а при муже. И нам всем удобнее и спокойнее будет». Последний довод и был фактором, перевешивающим все прочие плюсы данной затеи. Этот разговор стал причиной звонка Ирины Тане. Нет, так-то они периодически разговаривали, не без того. Но на сей раз Ирина к беседе подготовилась. Было у нее какое-то опасение неправильности дочкиного поведения. «Смелая слишком стала», — сформулировал Семен, когда Ирина обратилась к мужу со своими сомнениями. «Развелась и решила, что ей все можно». Ирина всегда знала, что ее второй муж приотлично умеет выражать мысли. Вот что не скажет, все в яблочко. «А ты не рассусоливай с ней. Скажи так, мол, и так. Ты срочно должна это сделать. Ну, правда, закончатся у нее деньги. Что она там зарабатывает-то в своей ветеринарке? И куда она придет? Сюда? Вике мешать? Нам голову морочить? Сразу предупреди, что к нам, если что, нельзя. Что денег ты ей не дашь. А так хоть замужем будет, и за квартиру платить не придется». Ну, понятно, что после такого ценного мнения великого эксперта Ирина так и сделала. рассусоливать не стала, а позвонила дочери и в приказном тоне изложила план ее дальнейшего жизнеустройства. «Таня, ты срочно должна это сделать. Завтра тебе позвонит бабушка, скажет, куда тебе надо будет приехать и во сколько. Галину Ивановну ты прекрасно знаешь, с Тимофеем знакома, так что все складывается просто замечательно. Что ты кашляешь, ты простужена?» Таня закашлялась от того, что поперхнулась, а это случилось из-за крайнего изумления. Пришлось даже немного подождать с ответом, пока не восстановилось дыхание и не отыскались потерявшиеся от потрясения слова. «Нет, я не простужена. Да, и Галину Ивановну, и Тимофея я прекрасно знаю, и терпеть обоих не могу». Таня вдруг осознала, что в последнее время как-то изменилась и теперь может вслух возразить. Да так, чтобы ее услышали. «Таня, не ерунди!» «Мам, о чем ты вообще?» «Галина, это та самая вредная тетка, которая мне чуть не каждый день замечания делала через забор. То я не такие шорты надела, то выгляжу не так, недостаточно прилично. А ведь тут рядом мальчик проживает. То делаю что-то не эдак. А Тимофей, тот самый тип, который меня в озеро столкнул, в плюс 10 градусов». «Так это когда было?» «Ну, когда? Мне было 14, как сейчас Вике. А Тимошеньке, видите ли, тропинка показалась узкой, лужи были. Вот он меня с этой тропинки и смахнул. А что? Подумаешь, ему-то пройти ножки, не замочив, важнее». «Таня, это все полнейшая ерунда». «Правда? А что бы ты сделала, если бы он Вику столкнул?» Невинно осведомилась Таня. «Ну, речь-то не о Вике», — с железобетонной уверенностью отозвалась Ирина. «Короче, выбрось из головы всякую ерунду. Завтра тебе звонит бабушка. Ты собираешься и едешь». «Никуда я не еду. Ни завтра, ни послезавтра», — решительно оборвала Татьяна инструкции по сваливанию ее собственной жизни. «Только даже не в озеро, а в глубокую помойную яму под названием «Зато пристроено». «Таня, не говори глупостей. Что ты собираешься делать дальше, а? Закончатся у тебя деньги на съем, ты куда приползешь? К бабушке и деду? Так они тебя не примут. К отцу? Так ты ему 100 лет не нужна. Домой так? У меня дом тут. А квартира, в которой ты живешь, мне не дом. И денег я тебе не дам», — разогналась мать, не успевая услышать то, что говорит дочь. «Так вот, что тебя и бабушку больше всего волнует. Чтобы я к вам не попросилась и у вас ничего не попросила», — с горечью уточнила Таня и продолжила. «Да ты не бойся. Не попрошу и не попрошусь. Живите себе сами. Я вас не потревожу. Только и меня, пожалуйста, не трогайте». «Таня, не смей так со мной говорить. Все эти глупости. Ты не знаешь мир, не знаешь жизнь. Мало ли что случится. А ты вся такая гордая, без гроша за душой и жилья». «Так у меня и при замужестве с Тимофеем ничего не будет. Ни гроша, ни жилья. Зато на мне будет радостно ездить Галина Ивановна и Тимочкой погонять. Да еще, небось, бабуля рассчитала, что я сначала ее дачу впахивать буду, а потом свекровину. Ну или наоборот. Так, мам?» «А что, ты не планируешь уже бабушке и деду помогать?» «Нет, не планирую. У меня более важные занятия есть, чем пахать на чужой даче. Она ведь чужая, верно, мам? Если ты хочешь им помочь, помоги сама. Вику отправь. Я же с 12 лет там вовсю все делала, а ей уже 14. «Таня, про Вику разговора нет. Сейчас речь о тебе. И обо мне разговора нет. Я не стану делать то, что вы хотите. Не буду выполнять ваши повеления и распоряжения. Не собираюсь жить так, как вы за меня решили, и с тем, кого вы выбрали. И передай Семену, что мне надоело его суфлирование, когда я с тобой разговариваю. Мне он вообще никто и звать его никак», — рявкнула Татьяна. Никогда в жизни она не позволяла себе так говорить с матерью. И Ирина опешила. Хотелось сказать многое, наорать на невозможную, никому не нужную дуру, которая не понимает даже, что ей пытаются помочь. Она даже начала эту речь, но услышала в динамике смартфона гудки. «Она? Она трубку бросила?» — изумленно поведала Ирина мужу, который и правда вовсю давал ей указания, что говорить. Она крутила в руке смартфон, не зная, что старшая дочь прервала разговор, потому что ее душили слезы. «Как это замечательно, пристроить меня как бродячую собаку, пусть к плохим хозяевам, но типа хоть не замерзнет и когда-никогда поесть дадут». Таня всхлипывала от обиды. «Оно понятно, что ничего, ничегошеньки нового в этом нет, да и быть не могло. Все это она уже знала, видела, понимала давно, но все равно так хочется быть хоть капельку, хоть немножечко любимой родственниками. Нужно и не только «подай, принеси, вскопай, пропали», а потому что ты — это ты. «И чего ты так расстраиваешься?» Голосок Шушаны раздался совсем близко, а маленькая изящная лапка погладила по руке. «Не плачь, у тебя есть я, и Вран есть, а еще имеется Терентий, который застрял за шкафом». «За шкафом?» Таня от неожиданности сообщения даже заикаться начала. «А что он там забыл?» «Хомяка ловил и увлекся», — непринужденно объяснила Шушана, сделав заметочку на будущее. Оказывается, застревание кота приотлично отвлекает ее Танечку от слез. В конце-то концов она, если что, самолично его застрянет где угодно, если это будет нужно Тане. «А зачем?» Таня уже встала, чтобы бежать и спасать кота. «Зачем он Гудини-то ловил?» «Гудик решил, что кошачий корм — это очень приятная штука. Вот и сгрузил себе за щеки немножко. Примерно с полмешка», — светским тоном объяснила Шушана. «Ну ты не бойся, это он чуточку увлекся. Он вернет, только отсыплет себе для приманки». «Для какой приманки?» «Как какой? Он же на крыс охотится. Понимаешь, он обследовал нижние ярусы наших подвалов, обнаружил там для себя прекрасные норы. Но к ним подбирались крысы. Короче, у нас Гудик, сторонник превентивных мер, решил, что лучше он очистит территорию сразу, чем они будут нападать, а он защищаться. Я местных крысаков честно предупредила, чтобы они забирали детенышей и уходили подальше, но они не поверили, сами виноваты. А кошачий корм крысы очень любят и на него прекрасно приманиваются». Пока Шушана все это излагала, Таня уже добежала до шкафа, из-за которого неслась исключительно забористая ругань на мявлике, перемежаемая некоторыми людскими фразами из лексикона грузчиков, на которых что-то крупное упало. Добыча кота из-за шкафа оказалась делом нелегким, но очень отвлекающим от всего, кроме цели, освобождения зашкафного пространства и Терентия друг от друга. После этого всем участникам понадобилось срочно подкрепиться и передохнуть, так что они перебазировались в кухню, понятия не имея, что под домом происходит массовое крысоизгнание. Хомяк оказался существом серьезным. Шутки шутить не любил, конкурентов не переносил на дух, крысы ему вообще сильно не нравились, а уж в непосредственной близости от его кормовой базы, так тем более. Массовое переселение крыс, выманенных дивным запахом корма премиум-класса из дальних нор и от норочков, было замечено даже людьми на поверхности, ибо их было много, и шли они в закат кучно, почему-то у некоторых не хватало хвостов, а иные явственно прихрамывали и нервно оборачивались. Не мудрено, что слух о сумасшедшем монстре-хомяке, который сначала разбрасывает еду, а потом нападает, стал лучшей защитой для подвалов всех шушаниных владений. Собственно, на это она и уповала, приглашая Гудини к ним жить. «Да и так, полезный зверь. Ну, очень полезный. Вот, например, если у кого-то образовалось слишком много свободного времени, чтобы приставать к моей Танечке и портить ей жизнь, то к таким людям можно отправить Гудочка. Тогда свободное время у них быстро закончится, соответственно, и к Танечке они сколько-то не полезут», — размышляла мудрая Шушана, дожидаясь прихода Врана из института. Кота за шкаф загонять не хотелось. Слишком много с ним возни и шума. А Таня опять расстроенная. Небось, разговор припомнился. «Ну, как это просто пережить? Да никак. Хорошо бы была у нас кнопка такая. Раз! И переключилась на другие мысли. Но ведь нету этого, значит, будет лапным приводом действовать. Кот выдохся, значит, ждем названного братца. Пусть отвлекает мою Танечку. А может, ты его за шкаф? Да он ради Танечки и сам туда заберется. А что? Ну, случайно взлетел и в щелку провалился».